Мы начинаем очередной урок Эцхаим, номер 58, страница 25, строчка 26, новый раздел. Шаар далет перек бет, врата 4, перек 2, 27. Амнам, сод, гакафазо, шебиарну, баперек алов, эйно митпашет лемата, рак мимекома, Ги макефет 28. Лемала, милемала лемата. Кмо шикатув басот ормакив. Двадцать семь. Амнам, однако, сод гакафазо, секрет этого окружения, шабиарну баперек алов, которое мы, что мы объяснили в перек алов, а мы сейчас в перек втором. Я не буду это повторять. Айно мит пашет лемата, не распространяется вниз. Рак мимекома, иначе как мимекома ги макефет 28 мимала ламата. Иначе как со своего места она окружает милимала ламата, сверху вниз. Кмо же готов басот ормакив, как это написано в секрете ормакифа. В виде ормакиф. Ну, увидим сейчас. Точка. Лахен тире. Шило наскира нахну. Рак. Мисод. 29. Анешама. Улемата. Левад. Амнам тире. Эх. Га йотер эльон. Ата мин гамит паштим гу 30 сод гевель озен ки гу бит пашет лимата басота нешама лахен ану омрим тамид машаль 31 алев эхат Кидей лешахех, а озен левад, лефише эйн ану, магиим афилу дерех машаль, рак ад, а озен левад. 32. Вело йотер лемала. Вафилу шам, эйно рак лешахех, а озен. Еще одно предложение маленькое. Лахен, 32. Эйн ану омрим лешахех, 33. Эль, эт, гаозен, вехайот севасе. Немножко так, он тонкая такая вещь, он говорит, я немножко поясню это чуть-чуть. 28. Блахен. Поэтому тир-э, ты увидишь. Шелона скира нахну, что мы не будем упоминать. Рак мисода нешама. Мы, что мы, лучше сказать так, есть такое, как я уже много раз говорил, что это такое Очень часто используется такое, такая форма, что не мы не, как только, а как только, кроме как. А надо из этого делать утвердительное предложение. То есть не мы не, а только так, а мы по-другому сделаем. Лахен, поэтому, тире, ты увидишь, шело нас кира нахну рак, что мы будем упоминать только мисода нешама улематалават. То есть мы будем говорить только о нешама и вниз. Как вот в озен. Амнам тире. Однако ты увидишь. Эха йотер эльон, а та минамит паштим, что более высокий, более высокое теперь от тех, что распространяются, гу, это 30, сот, гевен, гевель, озен, что это самое, то есть выше это гевель, озен, что это пар уха, что от этого начинается все. Кигу мит пашет, ибо он распространяется. Лемата басот нешама, вниз, в секрете нешама, как по сути, как суть нешама. Лахен аномрим тамид баш машаляхат. Поэтому всегда мы говорим такой пример. Мы всегда говорят такое, как бы выражение такое. Кидей лешахеях озен. Так, чтобы, как сказать, приласкать ухо, поласкать ухо этим. Ласкать ухо этим. То есть только лишь так, что оно так очень, как бы контуры чего-то дается, а не какое-то постижение. Вот такое есть такое выражение. Лефиша эйн ану магиим афилу дерах машаль, ибо мы не приходим даже через пример. Даже в примере мы не приходим даже к этому, только даже в примере мы приходим только ада озен леват, только к уху. Даже в самом примере, когда мы говорим такое выражение у нас, что это только чтобы ласкать ухо. Мы не говорим ласкать глаз, а говорим ласкать ухо. Такое, значит, мы доходим только до уха, это самое высокое. Увидим. 32. Вело йотер лемала, а не выше. Это мы говорим сейчас про что? Мы говорим про... Пока мы это просто... Мы говорим про озен, мирный кудим. В Ацилуте мы будем видеть другое. Мы увидим, что можем еще и говорить про Ариханпин. И даже немного... Что надо, тоже про Атик. А здесь только до уха. Афилу шам эйно рак лешахеха озен. Даже там, и даже там, где ухо, то есть озен, то есть где это? В голове сага, начиная со второго цинцума, когда Малхут поднялась под хохма. Тогда бина Зейранпин и Малхут вышли из головы. Так вот, вот эта бина, которая вышла из головы, называется озом. Так вот, до этого мы можем говорить. Потому что до этого идет еще парса. Да? Выше этого, то есть от этого начинается масах. А над этим, там это как Ариханпин. Там это как Адам Кадмон. Точка. Лахен эйнан омрим лешахеях этха озен. Поэтому мы не говорим ласкать. А потом еще «эт гаозен», что, как бы, винительный падеж, ласкать ухо. То есть не с винительным падежом, а просто «лэшэхэя хозен», ласкание уха. Ну, здесь очень тонко, здесь понимание, нам это не больше ничего, я не буду в это углубляться, это ничего не дает. Но смысл тот, что только нам всегда надо всегда нам вначале смотреть на главные вещи, общие. Вот что он нам сказал, до озана, до уха, и то так, вехает севаза, и так далее. 34. Всегда надо смотреть, где, что я беру, общее, а вещи, которые еще у меня там, где такие вещи, добавку он дает такую, пока нет, не могу я еще взять, неважно. Это все работать с тем, что у тебя есть. Это главное. На сегодняшний день, что у тебя есть, с этим работать. Это твой материал. 34. Выда. Ки вхинот эйл. Гимель хайвалим кулам. Нимшаху аде кнегет гапе. Вышам миткапцим кулам. Ки 35. Гевель гайоце мига озен. Гу миткабец негет апе. Вегу нимшах милемала лемата. Кнегет а закан 36. Мибет сададав. В нимшах ад кнегет гапе. Очень-очень-очень важно сейчас вот это читать и слушать. И очень внимательно, и потом работать неделю следующую вот над этим. И что, что было вверху, чуть-чуть мы сказали что-то там про ласкать ухо. Там не столько. Тоже важно каждое звук, каждая деталь. Но вот это сейчас очень и очень важно. Здесь он начал говорить, по сути будем говорить, который очень нам важно будет позже, когда мы сейчас окунемся в следующий зал Никудим. Там будет нам больше понятно, если мы сейчас это уясним себе, а не просто пробежимся, послушаем и все, а уясним каждую деталь. Смотри, что говорит. 34. Вы да, и знай. Ки вхинот эйлу, что эти аспекты, гимель, что эти три, гейвалим кулам, что эти три аспекты, эти три пара, гейвал, множественное число, гейвалим, все, ним шаху аде негет кнегет апе, они протянулись до уровня п. Понятно, о чем я говорю, да? В голове сага, о которой мы говорили после второго цимцума, когда бина, когда озен, хотен, п вышли из головы. Так вот, до п он доходит. Вышам миткапцим кулам. И смотри внимательно. И там они вместе собираются. Очень-очень важно. Ки, ибо, 35, гевель гайоце миа озен, ибо тот гевель, пар, мы будем говорить гевель, запомни, теперь каждое слово старайся запомнить, чтобы мы переходили на использование этими терминами. И что гевеля гайоце миа озен, что гевель, пар, который выходит из озен. У миткабец негетапе, смотри внимательно, что он собирается против П. То есть смотри, куда он доходит. Он доходит до П. Озен, имей в виду теперь, что озен теперь, он доходит до П. Его Эвель, его доходит до П. Выгуним шахмиле мала лемата, и он протягивается сверху вниз. Кнегета закан против, то есть бороды, видишь, он говорит, некрегет азакан, против бороды, 36, мибет сададав, с двух сторон, то есть где п и ниже, где подбородок, в общем, как бы голова кончается, там еще борода есть, так вот он доходит не только до п, конечно, рот, и доходит до бороды, с двух сторон, то есть там, где рот, только с двух сторон сбоку. С двух сторон сбоку, где есть борода. И на уровне рта. Ну так, примерно. В нимшах ад кнегета п. О, слышишь, он доходит туда, где с двух сторон, где борода есть. И протягивается дальше до до противолежащего, места противолежащего П. До П. То есть противолежащего, значит, не на уровне П, как бы горизонтально, а вертикально соответствует уровню П, где борода сходится, как бы в середине, где подбородок сходится в одно место. Так, все это части парцуфа, оттуда исходит свет, поэтому называется этими именами головы и бороды и так далее. Очень важно над этим поработать.